Братья и сестры, мы здесь небольшим составом с 31 на 1 эту ночь проводили, старый провожали, новый встречали год, ну и молились тоже. И сам перелом этого времени, мы стояли на коленях и молились, и это хорошо. Где-то салюты гремели, мы их не видели, там огни сверкали. Вот мир во власти хмеля встречает Новый год, а мы пониже, на коленях, просили милости у Бога на грядущий год и за прошлый благодарили. И вот когда мы закончили молитву, я смотрю, здесь один стоит перед кафедрой, встали, говорит, я хочу покаяться. Я говорю, как хорошо, молитесь, просите у Господа прощения. И так вот мы перешли в Новый год, и сразу молитва покаяния. Неожиданно, ни призыва к покаянию не было. Мы просто благодарили, что Бог с нами был, и чтоб Он дальше с нами был. Мы просили об этом, и человек захотел покаяться, и покаялся. Он сегодня в нашем собрании присутствует. Друзья, может быть, этот год пришедший для церкви последним годом будет. Может быть, вот войдет последнее число грешника. Бог знает, когда это последнее число наступит. И Бог дверь спасения для язычников закрывает. И все. И тогда придут, станут стучаться от твари, но уже будет поздно. Я обращаюсь к тем, кто в нашем собрании сегодня присутствует. Кто еще не покаялся? Кому надо примириться с Богом? Вам время сейчас и возможность. Нужно пройти сюда вперед и сказать, я хочу попросить у Бога прощения, покаяться. Кто хочет это сделать вот в это первое воскресенье Нового года? Пожалуйста, сейчас время для вас. Можно попросить прощения? Есть такие души? Если нет, друзья, или же есть, но не созрели, дай Бог вам не опоздать. Иначе, может быть, поздно. Братья и сестры, маленькую поправочку. Простите, что я вот во время проповеди упомянул вот ветхозаветних запрещенных животных, которых есть нельзя. Я прочту, вот сделаю такую поправочку, что нельзя есть, нельзя. Зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий. Но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Для вас. Вот Бог так все перечислил, и оно кажется трудное к пониманию. А на самом деле, друзья, вот я даже с помощью там толкований нашел, что вот чистое животное, как бы Бог объясняет как, или авторы объясняют как чистое, когда жуем мы жвачку, Священное Писание изучаем. И в хождении от изучения Писания у нас получается благочестиво. Благочестиво. Вот это чистое, богоугодное хождение. А когда, друзья, здесь вот такие вот есть перечисления, когда одни животные, к примеру, жвачку жуют они, а копыта не раздвоены, то есть читают Библию, изучают, трактуют, объясняют, но хождение нечестивое перед Богом. И Бог говорил, как бы выводя вывод, что, к примеру, не только жертвы это животное нечистое, а сам человек в этом случае остается нечистым. Если жует жвачку, Библию изучает, но в хождении грязно получается, то это плохо. Или бывает, к примеру, наоборот. Наоборот, как вот только что прочитали, что, допустим, вроде бы в хождении, вроде бы нормально, но не жует жвачку, не жует. И Господь говорит, это нечистота, нечистота. Поэтому вот так хотелось бы быть похожими, ну, чтобы было чисто и в этом году, чтобы нас Бог обильно мог благословлять. Братья и сестры, несколько кратких объявлений. У нас брат подсказывает, что, может быть, кто-то из присутствующих хочет сделать заявление или на святое водное крещение, или на членство в поместную церковь, то, друзья, время сейчас для вас, пожалуйста. Что у вас есть? Скажите, Даниил, вот, чтобы вас церковь слышала, что у вас есть, друзья? Я бы хотела заявить на крещение. Очень хорошо, Маша. Я тоже хотела бы церковь просить, чтобы мне дали разрешение на крещение. На крещение, хорошо. Крестить мы вас будем только по теплым временам, если живы. Сейчас не будем крестить, друзья. Вот. Но то, что у вас созрело, то это очень хорошо. Вот чтобы Бог вам помог это осуществить, вы кратко помолитесь друг за другом сейчас. Итак. Господь мой дорогой, я благодарю Тебя, что Ты вот сподвигнул мое сердце выйти сюда и просить об этом, чтобы я крестилась, Господи. Но Ты помоги мне строить свой дом на глубоком каменном фундаменте и быть верной Тебе до самой смерти. А я Тебя за все благодарю. Хвала Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Господи, благодарю Тебя, что Ты еще даешь время для того, чтобы сделать это, что вот даешь возможность присоединиться к Твоей Церкви. Помоги мне в решении этого вопроса. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, что эти души желают заключить завет с Тобой, Господи, желают исполнить волю Твою, и мы сердечно благодарим Тебя за это. Даруй, Господи, чтобы это желание было твердым, Господи, основанием для того, чтобы исполнить, чтобы и быть Церкви Твоей полезным для славы имени Твоего. Аминь. Проходите, пожалуйста, на ваше место, сестры. Присядьте, пожалуйста.